Глава 9. Следующие два дня были выходные. Аглая сидела дома и ничем не могла себя занять. Любое занятие причиняло ей боль, потому что девушка немедленно вспоминала, как занималась тем же самым с Нарой. Как жарила яичницу с Нарой, как рисовала с Нарой, как гладила с Нарой кота. Аглая забила в Google акробатика уроки, потому что акробатика предполагала взлеты и падения, и это единственное, что Нара делала без Аглаи. Падала. Гугл открыл море возможностей. Курс акробатики для начинающих взрослых. Сеть гимнастических центров для взрослых и детей. Европейская система обучения. До конца сентября при покупке абонемента «Выход в радость» действует кэшбэк 10%. Безопасное оснащение. Увлекательные тренировки. Аглае не нужны были увлекательные тренировки. Ей нужны были страшные тренировки, лютые, кровавые. Какие угодно тренировки, лишь бы в них не было никакой увлекательности и развлекательности, и никакого кэшбэка в 10%. Наконец, среди многих объявлений от гимнастических и акробатических центров Аглая нашла. Падать и взлетать. Акробатика и воздушная гимнастика в настоящем цирке на арене. «Здравствуйте», — написала Аглая пользователю «Падать и взлетать» в Фейсбуке. «Я хотел бы попробовать у вас заниматься. Что мне нужно сделать?» Ответ последовал незамедлительно. «Прийти». «Куда?» «В старый цирк на Цветном». «Когда?» «Сейчас. Я приду». Спроси рыжую Глашу. Меньше чем через час Аглая подошла к дверям старого цирка. У двери толпились дети с сахарной ватой, шариками, свистульками, тещин язык. Только что закончилось утреннее представление. Аглая подошла к билетеру и спросила рыжую Глашу. Еще через минуту билетер вел Аглаю по цирковому закулисью. Мимо стальных ящиков со старыми костюмами, мимо грубо размалеванных кусков старых декораций, мимо слепого человека, который сидел в полумраке и не глядя штопал видавшие виды фраг, на тренировочную арену. Арена была маленькая. По кругу галопом шла серая в яблоках лошадь, а в седле пыталась удержаться, стоя на голове рыжая девушка невероятно атлетического телосложения. Она поминутно падала. Еще в падении кричала лошади галоп, чтобы лошадь не прекращала движение, а едва коснувшись опилок ногами, лопатками или как уж там приходилось упасть, вскакивала и на скаку взлетала в седло. И все сначала. Голова на вольтежировочном седле, ноги в балетных пуантах вытянуты в струнку вверх, руки раскинуты в стороны, пару кругов галопа, падение, окрик. И все сначала. Аглая смотрела на это как завороженная. Наконец, проскакав, стоя на голове 5 кругов без падения, рыжая девушка спешилась и подошла к Аглае. «Это ты мне писала час назад?» — спросила она, стряхивая с потного лица опилки. «Мне надо научиться летать на трапеции для одного там перформанса, проекта». Рыжая посмотрела на Аглаю оценивающе. «Что у тебя случилось?» «Ничего». Аглая смутилась и опустила глаза. Рыжая пожала плечами. «А выглядит так, как будто у тебя умер кто-то близкий». Аглая вспыхнула. «Да, откуда вы знаете?» «У меня бабушка цыганка». Рыжая улыбнулась и обняла Аглаю крепкой, мокрой от пота и шершавой от опилок рукой. Это объятие понравилось Аглае больше, чем утешительное объятие отца, матери и психолога Брешко-Брешковского. В это же время следователь Максим Печекладов лежал дома на диване и читал, наконец, капитана Чарльза Джонсона. Тони и другие эксперты-криминалисты в выходные работать наотрез отказывались, если только не заставляло начальство. Максим вынужденно бездействовал и погружался в историю тройственного любовного союза Мэри Рид, Энн Бонни и капитана Джека Рекхэма, в результате которого Мэри и Энн почти одновременно забеременели, не смогли бежать достаточно быстро, чтобы спастись от гвардейцев губернатора Ямайки, и умерли в тюрьме то ли родами, то ли предательски заколотые. Весь понедельник Максим провел в суде. Продлевал у судьи Кулагиной содержание под стражей убийцы и растлителя. У того был ловкий адвокат, он делал ставку на затягивание времени и даже симулировал в зале суда сердечный приступ. Вот и провозились весь день. Вечером Максим успел только допросить вахтера Института современных искусств Ивана Копылова. Тот показал, что дверь гостиной на момент гибели студентки Ленары Тунгуновой была заперта. А больше ничего не показал, но и эти показания утвердили Максима в мысли, что перед ним не самоубийство. Во вторник истекали 3 суток с момента смерти студентки. Проверку по факту доведения до самоубийства пришлось продлевать с 3 дней до 10. В среду Максим писал объебон по делу Мособлводоканала, незаконное взимание штрафов с владельцев элитной недвижимости на Новорижском шоссе. Еще занимался ходатайством о детализации телефонных звонков одного сумасшедшего скрипача, которого было основание подозревать в хакерских атаках на коммерческие банки. В четверг – из требований детализации, ходатайство, постановление. В пятницу – постановление, ходатайство, наконец дописал объебон. Получил от начальства за объебон втык. Пошел переписывать. В субботу открылась выставка благоуханных гладиолусов. Владимир Михайлович Бурцев, цветовод и ветеран силовых структур, обнимал Максима, пускал слезу, говорил «спасибо, сынок», и целый день не давал работать. И следующая неделя примерно такая же. И после следующей. К концу третьей недели после гибели Ленары Тунгуновой пришли, наконец, результаты экспертиз, но ничего не прояснили. Гематома на левом виске Тунгуновой была иррадирующая. Значит, не кто-то ударил Ленару в левый висок, чтобы выбросить из окна, а она сама правой стороной головы так сильно ударилась оземь, что сосуды полопались и на левом виске тоже. Грязь под ногтями оказалась не краской, ободранной с подоконника, а шерстью, довольно дорогой пряжей, которую многие компании использовали для изготовления свитеров сегмента премиум. Что это значит? Боролась, схватала преступника за серый свитер, прежде чем убийца выбросил ее из окна? Или пыталась остановить любовника, который уходил от нее в сером свитере? Не остановил и бросилась из окна? Или... Максим проверил, нет ли среди вещей погибшей девушки серого свитера. Нет, не было. Телефоны и сим-карты, зарегистрированные на имя Ленары Хакимовны Тунгуновой, существовали. Максим написал ходатайство об истребовании и истребовал в компании «Мегафон Биллинги». Утром в день смерти Ленары карта по биллингу определялась в районе Хитровки, а после обеда исчезла. И телефон исчез. Спустя три недели, тоже в пятницу, в 12:23, именно вот так, с точностью до минуты, у Максима была назначена встреча с психологом Брешко-Брешковским, которого Институт современных искусств пригласил, чтобы подготовить одногруппников погибшей к участию в следственных действиях. Максим пытался привлечь Брешко-Брешковского к делу в качестве эксперта, но шеф запретил, напомнив, что эксперты у следствия могут быть только государственные, тогда как фонд «Живи» – организация некоммерческая, и, следовательно, директор ее хрен с горы. Пришлось просто напроситься на разговор с экспертом. Нежный девичий голос в трубке предупреждал, что нельзя опаздывать, и сообщал, что на разговор будет 28 минут. Перед выходом на эту встречу Максим получил дурной знак. Встретил в коридоре начальника. Тот похлопал его по плечу и сказал: «Печекладов, что ты возишься? Объебон по водопроводчикам сдавай, по парашютистке дело закрывай. Что я тебя учу?» В офис Брешко-Брешковского в Тверских переулках Максим пришел заблаговременно, минут за 20. Его встретила молодая помощница психолога, запакованная в сиреневую мусульманскую одежду, так что у девушки видны были только руки и полуовал лица. Вручила Максиму кофе, усадила ждать. Офис был большим опенспейсом, метров 500, наверное. Без всякого порядка по офису были расставлены переговорные, кубы из разноцветного стекла. Люди сновали, бубнили в телефон, щелкали по компьютерным клавишам, смеялись, кричали на подчиненных, ели спали, пили кофе. А посредине на возвышении стояла бесцветная стеклянная будка метров 20 квадратных, кабинет директора. В будке сидел психолог, и на него были наставлены телекамеры. Он давал интервью. Максим не слышал, что он там вещает, но видел, как Брешко-Брешковский размахивает руками, откидывается на спинку кресла, чтобы похохотать, нагибается вперед и прижимает руку к груди, чтобы говорить проникновенно. Времени было 12:30. Подошла помощница-мусульманка, сказала, что шеф задерживается, спросил, не хочет ли Максим еще кофе. Максим спросил, где тут у них туалет. Туалет оказался общим для мужчин и женщин. Дверцы в кабинках были стеклянными, но стекло было прозрачно только с одной стороны. Снаружи нельзя было увидеть человека, справляющего нужду. Зато, сидя на унитазе, Максим видел, как мимо его кабинки идут молодые женщины. Это смущало Максима, и мочеиспускание не получалось. Он сидел на унитазе, потому что унитазы были дизайнерские и узкие, и Максим опасался не попасть в унитаз струей. Минут через пять Максим из туалета вышел. Стеклянная будка посреди офиса была пуста. Он подошел к двери и заглянул. «Что ж вы опаздываете?» Максим обернулся. За спиной стоял Брешко-Брешковский с дымящейся чашкой кофе в руках. «Да я уже давно. Заходите уж, раз пришли». Психолог поставил кофе на стол и плюхнулся в кресло. «Но помяните мое слово». Покачал в воздухе указательным пальцем. «Тайминг — это своего рода магия. Я приучил своих сотрудников назначать все встречи с точностью до минуты, и производительность от этого выросла на 37%. «Какая же у вас производительность?» — попытался пошутить Максим. «Вы что-то производите?» «Производим, да». Брешковский откинулся в кресле и рассмеялся. Интеллектуальный продукт. А вы думали, производить можно только шарикоподшипники? Ладно, задавайте ваши вопросы, а то разговор у нас даже еще не начался, а уже подходит к концу. Максим включил диктофон. А вот это нельзя. Максим выключил диктофон. Насчет той девушки, которая выпала из окна в Институте современного искусства. Вы потратили время зря. Я знаю, что вы насчет этой девушки. Задавайте следующий вопрос. Вы думаете, это было самоубийство? Это, конечно, было самоубийство. Почему? Потому что я не верю в несчастные случаи, если речь идет о молодых людях, выпадающих из окна. Хорошо, не несчастные случаи, но, может быть, убийство? Бред! Фыркнул Брешко-Брешковский. Почему? Потому что нет ни орудия убийства, ни подозреваемого в убийстве, ни мотива убийства, или как там у вас это все называется. Почему вы вообще подумали об убийстве? Интуиция, соврал Максим. На самом деле ему казались подозрительными запертые комнаты, синяк на левом виске, шерсть под ногтями погибшей и исчезновение телефона. У самоубийц всегда есть мобильный телефон. Самоубийц без мобильного телефона не бывает. Брешко-Брешковский развел руками. Не смею мешать вам расходовать деньги налогоплательщиков на свою интуицию. У вас есть еще вопросы? Есть. Закрытые группы в социальных сетях? Брешко-Брешковский скинул бровь. Что закрытые группы? В них можно найти следы этой девушки? Вам? Голос психолога вдруг стал ледяным. Нельзя. Когда дилетанты вторгаются в область тонкой психологической работы профессионалов, от этого гибнут люди. Но Максим тоже попытался добавить металла в голос. Погиб человек. Вот именно, парировал Брешко-Брешковский. И благодаря вашему неуклюжему вмешательству погибнут еще. Я могу истребовать, чтобы ВКонтакте раскрыл мне закрытые группы. ВКонтакте раскроет. Но я не раскрою вам свои мозги и свой опыт, потому что вы влезаете сапожищами в деликатнейшую работу и все сломаете. Максим оглядел свои ноги. Никаких сапожищ на нем не было, были кроссовки. Все, Брешко-Брешковский встал. Время вышло. В следующий раз вы сможете побеседовать со мной, если... Ну, вы знаете процедуру привлечения эксперта. Вас нельзя привлечь, Максим вздохнул. Вы не государственный. Вот и привлекайте своего государственного Снежневского. У психолога дернулась правая сторона лица, как будто нервный тик. Откопайте и привлекайте. Зачем вот это все? Максим поморщился. Затем, что не все проблемы на Земле решаются полицейскими методами. При чем тут полицейские? При том, что вы только что хотели вломиться в закрытую, конфиденциальную группу, интимное пространство людей с серьезными психологическими проблемами. Печекладов вышел на улицу, повернул за угол, заглянул в Starbucks, взял сладкий кофе с молоком и присел за столик на неразобранной еще летней террасе. Он отхлебывал кофе, смотрел на прохожих и продолжал с воображаемым Брешко-Брешковским разговаривать. «Почему вы думаете, что я не способен деликатно?» «Нет, но для того мне и нужен эксперт, чтобы...» «Давайте договоримся так, что я руками вообще ничего не буду трогать, а вы проводите, проведете меня». «Понимаете, вот вы эксперт по подростковому суициду, а я эксперт по уголовным делам». Сиреневое длинное платье вышло из-за угла. «О, вы здесь?» — помощница Брешко-Брешковского улыбнулась. «Расстроились? Наехал на вас шеф?» И еще раз улыбнулась. «Он может». Поверх платья на ней была надета только расшитая пайетками безрукавая душегрейка, и девушка заметно мерзла. «Зайдемте внутрь». Они зашли. Бариста в Старбаксе спросил, как зовут девушку, и написал ее имя на кофейном стаканчике — Эльвира. Она держала стаканчик двумя руками, прихлебывала маленькими глоточками горячий напиток и говорила. «Не обижайтесь на него, он великий человек». «Я не против», — Максим пожимал плечами. «Но он переворачивает людей». «Переворачивает людей?» «В Коране есть такой аят. Вы думаете, что они бодрствуют, они глубоко спят. Мы же поворачиваем их на правый бок и на левый». «Оу», — подумал Максим, — «сейчас меня будут обращать в истинную веру». Но слушать Эльвиру было приятно. Максим смотрел, как ее губы то складываются ромбом, то вытягиваются лентой. И как пляшет на верхней губе маленькая родинка, похожая на кончик хорошо отточенного карандаша. И как будто этим карандашом кто-то невидимый пишет в воздухе слова, которые произносит Эльвира. Этот аят часто приводит как пример божественного откровения. 14 веков назад никто не знал, что людям надо шевелиться во сне, иначе у них образуются пролежни. Это только в 20 веке ученые поняли, а в Коране написано. «Не может быть», — подумал Максим, — «чтобы древние люди не знали про пролежни. В Древнем Египте трепанацию черепа делали, и про пролежни наверняка знали». Но слушать Эльвиру было приятно. Тонкая грифельная родинка над ее губой как будто писала в воздухе арабскую вязь аята. «Вы думаете, они бодрствуют, они глубоко спят». «Но мне кажется», — Эльвира отхлебнула кофе, — «у аята есть и другой смысл. Люди до определенного возраста живут не настоящей жизнью, спят. Ну, то есть они ходят, разговаривают, учатся в школе, но как будто бы спят, понимаете?» Максим кивнул. Девушка продолжала. Они смотрят телевизор, как спящие видят сны. Некоторые даже пытаются покончить с собой, чтобы проснуться. Максим снова кивнул, а Эльвира. Но это ошибка. Нельзя проснуться в смерть, нужно проснуться в жизнь. Ёж твою двадцать, что нанесет, подумал Максим. А Эльвира. И чем дольше спят люди, тем труднее им проснуться, потому что на душе образуются пролежни. И Брешка Брешковский их переворачивает. Переворачивает, да, пока они не проснутся. Эльвира улыбнулась. Этого, правда, нельзя написать в заявке на президентский грант, но это так. «А что значит проснуться?» — уточнил Максим. «Увидеть свет жизни». «Как это?» «А вот», — она достала из сумочки флаер. «Приходите к нам в пятницу на собрание. Не обязательно молиться с нами, можно просто посмотреть, мы пьем чай, разговариваем». «Ешь твою двадцать», — подумал Максим. «Почему все разговоры про свет жизни обязательно оканчиваются тем, что тебе пытаются продать какой-нибудь осветительный прибор?» Но флаер взял и обещал вечером зайти к ним в мечеть, устроенную в цокольном этаже обычного многоквартирного дома. Если только позволят дела, потому что у следователя, сами знаете, какая жизнь, ненормированный рабочий день, сами знаете. «Вам интересно?» — Грифелек на девичьей губе чиркнул в воздухе восклицательный знак. «Очень интересно», — кивнул Максим. Сквозь одежду дотронулся до крестика на груди и подумал, обязательно ли делать обрезание, чтобы обратиться в ислам.